Глава 238. Запоздавшая материнская любовь. Король дьяволов Дутяня услышал сказанное Циньму и слегка удивился, но затем мгновенно понял стоящий за его словами смысл. Раскинувшаяся перед ними запретная зона в лесу была не для защиты от вторжения врагов, а для того, чтобы жители деревни беззаботно не могли уйти. Если бы запретная зона предназначалась только для защиты от вражеских вторжений, тогда она бы атаковала только врагов. Однако в данном случае, судя по всему, было неважно, попытается ли кто-то войти или выйти, все будут безжалостно уничтожены. Руины рядом должны быть путем, который жители беззаботно открыли силой, чтобы избежать заточения, а не путем, который сформировался естественным образом. Чтобы понять, что происходит, нужно начать с самого начала. Обычные люди никогда бы этого не заметили. Те, кто учил этого сопляка, определенно конченые злодеи, которые жутко хитры. Неконтролируемо дрожал король дьяволов Дутяне. Было очевидно, что небесные дьяволы, которые цеплялись за корабль, были обнаружены Циньму. Причина, по которой он не раскрывал свои знания, заключалась в том, чтобы заставить их проверить пути. У такого безжалостного и зловещего юноши определенно должны были быть злодейские учителя. «Полагаясь только на корабль Луны, мы не сможем войти туда!» Измеряв взглядом запретную зону, вновь подумал про себя дьявол. «Корабль слишком велик, и ворвавшись, мы определенно оживим запретную зону. Если та с такой легкостью уничтожила женщину дьявольского бога, то уничтожить и корабль Луны тоже не должно быть слишком хлопотно». Как только он мысленно дошел до этого места, лунный корабль вдруг задрожал и медленно присел на корточки. Огромный толчок потряс большой трехногий корабль, который прилег на землю и застыл. Король дьяволов Дутяня сразу почувствовал, как аура небесного бога вокруг Циньму исчезла, и вздохнул с облегчением. Если бы юноша загнал корабль Луны в запретную зону, даже он был бы уничтожен. Хотя Циньму увидел разрушение деревни беззаботной, он все еще обладал здравым рассудком, тем самым поразив дьявола, затем он разбудил Целиня. Дракономордый потряс головой и последовал за ним, спрашивая низким и приглушенным голосом. «Железный комок, где мы?» «Ты проспал всю дорогу и ещё спрашиваешь меня?» — рассвирепел король дьяволов Дутяня. «Ты даже не знаешь, где мы находимся? По-видимому, ты также спал всю дорогу!» Улыбаясь, ответил зверь. В центре между огромных колонн тело Циньму вернулось в норму, и он потянул назад свои ноги, которые погрузились в корабль. Корпус корабля сросся с ногами парня, но так как его тело ранее стало чрезвычайно гигантским, он оставил огромные следы после того, как уменьшился в размерах, что, собственно, и позволило ему вытянуть ноги. Циньму встал, его разум задрепетал. Он был несравнимо слаб в тот момент, и божественные сокровища, которые были открыты огромным количеством энергии от корабля Луны, одно за другим закрывались, только божественные сокровища духовного эмбриона и пяти элементов не покинули его. Энергия корабля была слишком велика для него, так что если он хотел контролировать ее, то должен был отдать свою жизненную силу в качестве цены. Янь Цзэн Цзэн всегда жила на корабле Солнца, поэтому она исчерпала намного больше жизненной силы, чем я. Как же тяжело ей приходится. С такими мыслями Циньму сделал два глубоких вдоха и проглотил несколько духовных пилюль, чтобы подлечиться. «Король дьяволов, Целинь, давайте войдем в эту запретную зону!» Встав, проговорил парень. «Ты хочешь использовать мои знания и видение, чтобы избежать опасности и найти злодея в твоей деревне?» И спустив дрожащий вздох, спросил дьявол. «Вы король дьяволов из мира Дутяня? Король дьявольских богов? Ваши знания и видения намного лучше моих, так что только вы сможете провести меня!» Кивнув, ответил Циньму. «Вероятно, только я могу провести тебя безопасно! Но ты должен облизать мои ноги!» Громко смеясь, гордо сказал дьявол. Выражение лица Циньму слегка изменилось, и король дьяволов Дутяня, все так же смеясь, немедленно поправил свои слова. «Я шучу! Посмотри на себя! Я могу провести и вывести тебя, но ты должен отпустить меня, как обещал! Ты на это согласился?» «Не волнуйся, я сдержу слово. Я могу подписать соглашение графа Земли с тобой». Улыбнулся Циньму. «В этом нет необходимости. Если мы подпишем соглашение графа Земли, я тебе больше не поверю. Ты определенно выкопаешь яму, в которую я буду должен прыгнуть». Циньму рассмеялся и подумал про себя. «Король дьяволов Дутяни и правда хорошо меня знает. С помощью словесного общения мне неловко обманывать его. Дедушка одноногий прав, я все еще слишком добр». Он и дьявол запрыгнули на спину Целиня, огненные облака выросли под ногами зверя, и они медленно спускались на землю, вскоре достигнув края запретной зоны. Король дьяволов Дутяня очень нервничал и выплюнул несколько шестеренок изо рта. «Несмотря на то, что здесь есть безопасный путь, этот путь был проложен изнутри. Если мы последуем по нему, чтобы выйти, не будет большой опасности. Но если мы используем его, чтобы войти, мы столкнемся с кое-какими проблемами. Ты должен быть рядом со мной и не отставать. Если ты оживишь запретную зону, мы все умрем!» Санему немедленно двинулся вперед и открыл сундук статуи бога, чтобы отрегулировать шестеренки. Добавив еще несколько запасных частей, он напомнил. «Король дьяволов Дутяня, даже не вздумай пытаться обхитрить меня, или тоже окажешься в ловушке». «Не волнуйся, я понимаю! Держись рядом!» С плохим настроением ответил дьявол. Санему последовал за ним. 4 лица и 12 глаз короля дьяволов Дутяня огляделись вокруг, а 4 рта пробормотали, когда он увидел опасность в запретной зоне и сделал свои расчеты. Юноше повезло увидеть, как дьявол использует свою дьявольскую ци для выполнения методов вычисления пространства. Бесчисленные числа и руны двигались в воздухе, пока он делал несравнимо сложные вычисления. «Король дьяволов, твои достижения в алгебре невероятно высоки!» — удивленно сказал Санему. «И не говори! Без знаний алгебры на должном уровне ты будешь знать только форму большинства божественных искусств, но не их сущность!» «Можете ли вы научить меня?» — с волнением спросил Санему и тут же добавил. «У меня есть математический трактат высшей тайны, который мне еще предстоит тщательно изучить. Математический трактат высшей тайны использует божественные символы 8 божественных триграмм, олицетворяя все их части. Это восьмеричная система счисления, которая довольно тернистая». Дьявол удивленно заговорил. «Восьмеричная система счисления? Тебе придется использовать 8 триграмм для расчета, которыми являются небеса, земля, гром, вода, гора, ветер, пламя и озеро. Если бы ты использовал числа, чтобы заменить их, было бы довольно сложно вычислить. Но если использовать 8 триграмм в качестве счета для управления преобразованием, это намного проще. Мы поговорим позже, не говори со мной сейчас. Если неправильно рассчитаю, нам всем конец!» Достижения короля дьяволов Дутяня в алгебре были не очень высоки. Но, тем не менее, слишком глубоки для понимания нормальными людьми, предложение, сказанное им без раздумий, дало Санему ощущение просветления. В эти дни он изучал математический трактат высшей тайны, но многого не добился. Тот был слишком сложен, отчего что-либо рассчитать было крайне хлопотно, однако если бы он использовал 8 триграмм как счеты, это стало бы изысканным инструментом для расчета. Все проблемы, с которыми он столкнулся, можно было легко решить. Есть не только восьмеричная система счисления из 8 божественных триграмм, существует также двоичный иньян, 4 фазы четверичной системы. Санему удалось подчерпнуть много полезного из одного ответа. В математическом трактате высшей тайны было много математической физики, но не было никаких инструментов расчета, перечисленных там. После получения совета от короля дьяволов Дутяня, у него наконец-то появился шанс полностью постичь математический трактат высшей тайны. «Если я хочу добиться этого, мне нужно иметь построение для расчета 8 триграмм тайцзы». Санему достал математический трактат высшей тайны и просмотрел его. Его жизненная ци трансформировалась в 4 фазы иньян, прежде чем образовать руны 8 божественных триграмм, которые плавали перед ним. Потянув руку, 8 триграмм тайцзы разделились на 49 копий, иньян вращались, 4 фазы заработали, и 8 божественных триграмм трансформировались. «Так вот как работает вычисление даяния в математическом трактате высшей тайны!» Посмотрев на диаграмму трансформации, пробормотал юноша, пока в его сознании образовывались числа. «Не отвлекай меня!» — отругал его дьявол. Парень немедленно разогнал 8 триграмм. Под руководством короля дьяволов Дутяня он чувствовал себя в безопасности. Дьявол был правителем мира Дутяня, в конце концов. Поэтому его знания и видения были намного выше, чем у Цнему. Несмотря на то, что у него не было возможности разрушить ограничения в этой запретной зоне, избежать их было для него нетрудно. Кроме того, ограничения по пути уже были разрушены людьми изнутри. Старейшина деревни и остальные наверняка разрушили многие ограничения грубой силой, так что путешествие было относительно безопасным. В мгновение ока они пришли к первым руинам. Санему остановился. Это место было деревней с 4 домами. Кастрюли, миски и печи все еще были здесь, но там уже никто не жил. Санему увидел 11 могил, но надгробия не были воздвигнуты. Могила в желтой грязи была большой, но он понятия не имел, кто был похоронен внутри. «Здесь безопасно!» — сказал король дьяволов Дутяне. Юноша вошел в деревню и огляделся. Внезапно его сердце начало неистово биться, когда он увидел колыбель в одном из дворов. Была также деревянная лошадь и несколько детских вещей на кровати, которые выглядели очень деликатными. На груди одной из вещиц было шито слово «цинь». Санемо достал нефритовый кулон, на котором также было слово «цинь». Юноша надолго закрыл глаза, а когда открыл их, у него не было слез, так как они давно высохли, и он подумал: «Это мой дом?» Санемо прошел мимо кухонной плиты, посмотрев на горшки, висевшие над ней, и чаши, расставленные на столе. Он хотел найти больше предметов, получить больше информации, но подсказок больше не было. Затем он подошел к двери и вдруг замер, так и продолжив некоторое время там молча стоять. На двери было наклеено слово «Си», хотя здесь не было ветра и дождя. С течением времени надпись выцвела. Это слово означало, что владельцы этого дома поженились. Они поженились прямо в этой запретной зоне. Маленький деревянный конь во дворе, должно быть, был подготовлен для нерожденного ребенка владельцев дома. Нежная одежда предназначалась также для него. «Пора идти!» Король дьяволов поспешил к нему, продолжив: «Как только дело будет сделано, я ухожу! Я не хочу оставаться ни днем дольше в твоем чертовом мире!» Санемо приглушил эмоции и продолжил углубляться в запретную зону вместе с ним. 4 часа спустя они пришли к другим руинам. Это был небольшой городок с примерно 100 дворов. За пределами руин были ряды могил. Юноша обошел вокруг и увидел, что в городе есть школы, поэтому здесь должны были учиться молодые люди. Когда-то здесь должно было быть довольно шумное место, куда люди постоянно приходили и уходили. Даже с учетом того, что там располагалась несравненно коварная запретная зона, это место должна была переполнять жизнь. Но в соседней деревне осталось всего 4 дома. Они продолжали идти вперед к 3-му руинному городу. Огромные куски разрушенного духовного оружия были разбросаны по земле. Если бы они были проданы в Империи Вечного Мира, можно было бы определенно стать самым богатым человеком в мире, но здесь они просто валялись везде, где ни попадя. «Продолжим», — уверенно сказал Циньму.